Сейшельские острова. На Сейшельских, самых тихих, самых мирных островах, то и дело, как из пушки, раздается вдруг бабах, и несчастные сейшельцы Бога молят всей страной. Нет, различные пришельцы не идут на них войной. Дело в том, что там кокосы небывалые растут, великанские кокосы, каждый весом ровно в пуд. И когда таким кокосом попадет по голове, можно сразу стать без носом, а макушки станет две. А еще на океанских, самых мирных островах обитает вид гигантских океанских черепах. Что там камни или стрелы, двухдюймовой их броне, приплывают на Сейшелы, будто танки по волне. И туземцы в жутком страхе задают один вопрос. Что случится, если на голову гигантской черепахи гигантский свалится кокос? Сидят и Богу молятся, ведь остров же расколется.